Спьем с утра. Что делать на даче, коли такая жара? Минуты текут, как года. И вот красота льда бьется, как вода. И, конечно, мы могли пойти купаться на речку, но идти далеко, да к тому же и влом. А у меня есть червонец, и у Веры трюфель, и Веры венечко одевшись, повел в гастроном, в который раз пьем целый день. Сидя на веранде, спрятавшись в тень, я подливаю пепси-колу в ром. И всем наплевать на то, что будет потом. И в 500 раз мы слушаем Дэвида Боуи, хотя Дэвид Боуи всем давно надоел. И мы играем в дурака, и мы валяем дурака. Ведь сегодня лето, и нет других дел. Вот уже вечер, а мы все пьем. Винечко прилег, мы пьем с Верой вдвоем. Странно, но не хочется спать. Мы взяли с ней бутылку и пошли гулять. И я сказал ей: Вера, спустилась прохлада, давай пойдем ляжем в сток. Она сказала: ах, не надо, но пошла. Же сладкая М, запечатлев на моем плече финальный укус, я ответила пространно: я влюблен в вас обеих, и меня тот час достал все тот же пригородный блюз. Она спросила меня, как бы невзначай: а как же Венечка, он будет сердит? И я сказал ей: ах, какая ерунда, пойдем заварим чай. Знать ему зачем, ведь он уже спит, в который раз пьем всю ночь. День и ночь, еще одни сутки прочь. Венечка проснулся, играет опять, он спросил: тебе наливать? Я сказал: оставь на завтра, на утро, это все будет гораздо важнее. Сейчас извини, но и я пошел спать.